Это положение еще более усугубляется методами современной рекламы. Торговец старой школы, предлагая свой товар, обращался в основном к разуму клиента. Он знал, что у него есть, знал нужды покупателя и старался продать свой товар на основе этого знания. Конечно же, продавец не бывал совершенно объективен. Конечно же, он использовал внушение как только мог, но чтобы добиться успеха, он должен был говорить о своих товарах разумно и здраво. Широкий сектор современной рекламы работает совершенно иначе. Реклама апеллирует не к разуму, а к чувству. Как любое гипнотическое внушение, она старается воздействовать на свои объекты эмоционально, чтобы заставить их подчиниться интеллектуально. Реклама этого типа воздействует на покупателя всеми средствами. Ему снова и снова повторяют одни и те же формулы. На него воздействуют авторитетом какой-нибудь звезды общества или знаменитого боксера, который курит именно эти сигареты. Его привлекают одновременно, притупляют его критические способности сексуальными прелестями красавиц, изображенных на плакатах. Его запугивают тем, что от него дурно пахнет, либо поощряют его мечты о внезапной перемене в жизни, которая произойдет, как только он купит вот эту рубашку или вот это мыло. Все эти методы в основе иррациональны. Они не имеют ничего общего с качеством товаров. Они усыпляют и убивают критические способности покупателя, как опиум или прямой гипноз. В такой рекламе есть элемент мечты, воздушного замка, и за счет этого она приносит человеку определенное удовлетворение, точно так же, как и кино, но в то же время усиливает его чувство незначительности и бессилия. По сути дела, эти методы усыпления способности критическому мышлению гораздо опаснее для нашей демократии, чем открытые нападки на нее. В смысле же воздействия на человеческую личность они гораздо безнравственнее непристойной литературы, издание которой наказуемо. Потребительское движение пытается восстановить критические способности, достоинство и самоуважение покупателя, и таким образом действует в том же направлении, что и профсоюзы. Однако до сих пор это общественное движение не вышло за пределы скромных начинаний.